порождение бодхичитты, намерение и призыв гостей на пиршество. Здесь важно хорошо знать различные признаки опасных мест и совершать специальную медитацию преодоления влияния земли. Затем, сев на удобное место, совершаем порождение бодхичитты, намерение по отношению к 8 главным объектам для пользы всех живущих. Итак, 8 главных объектов бодхичитты намерений – это: 1. Агрессивные духи. 2. Вредоносные духи. 3. Духи условий, порождающие их препятствия. 4. Духи кармической обусловленности. 5. Духи физической обусловленности. 6. Духи обусловленности опасными местами. 7. Отец. 8. Мать. Агрессивные духи. Визуализируйте сидящими вокруг вас людей и духов, которые откровенно хотят нанести вам вред, убить, затравить, унизить, оклеветать, также различные видения, кошмары, миражи, проявления магических сил, игру духов обусловленности пугающих форм, призванных отвратить вас от духовной практики, от которых волосы на теле встают дыбом. Это проявление существ из мира без форм. Их называют агрессивными гостями. Духи вредоносных помех. Визуализируйте в виде особых духов вокруг себя все кратковременные ситуации, обуславливающие вредящие нашему телу и уму, все, что заставляет вас страдать. Духи условий, порождающих препятствия. Визуализируйте в виде особых духов вокруг себя все долговременные условия, препятствующие практике пути освобождения, всех тех духов, что сокращают наши силы, добродетель, здоровье, богатство и жизнь. Это так называемые 3 типа внешних вредоносных духов. Кармические духи обусловленности. Визуализируйте в виде особых духов вокруг себя проявление вместе рожденного неведения, цепляния за эго, тупого безразличия. Как бы эти духи ни назывались, имеется в виду все, что крадет у нас силу на пути. Коренная причина страдания – этот ум. Источник всех бед невероятно тонкий, неуловимый, пребывающий где-то в глубинах нашего существа, с безначальных времен накопивший огромное количество негативной кармы. Все это называют духами обусловленности кармы. Духи обусловленности телом. Визуализируйте в виде особых духов, сидящих вокруг вас, ганхарвов. Духов, питающихся запахами. Когда мы были тем, что называют осознание в барда, питающееся запахами, мы вошли в лоно наших матерей, завершив формирование тела, родились и движемся теперь к смерти. И этот остов из костей, плоти и крови мы называем «Я». К нему вожделеют могущественные духи, и он, попадая под власть этих духов обусловленности, бросает нас в объятия дурной кармы. Поэтому это называют духом обусловленности телом. Духи обусловленности опасными местами. Визуализируйте, как и прежде, сидящими вокруг вас, всех духов мест силы. Что касается термина «опасное место» или «место силы», то это означает особое место с характерными признаками, где мы находимся в данное время для выполнения этой практики. Таковы 3 разновидности внутренних вредоносных духов. Таким образом, внутренние и внешние вредоносные духи классифицируются на 6 типов. 6 типов духов обусловленности имеются у всех живых существ 3 миров сансары. Все они являлись когда-то нашими родителями. Привыкайте относиться к ним таким образом, особенно к родителям в этой жизни, которые считаются коренными родителями. Любите и заботьтесь о них. Эти 6 типов духов обусловленностей, отец и мать, образуют то, что называется 8 объектами бодхичитты намерения. Все живые существа 3 миров сансары, возглавляемые нашими любимыми родителями, и далее друзьями, близкими, родственниками, существами 3 низших миров, разгневанными существами, различными страдальцами, должны присутствовать перед нашим внутренним взором. Порождайте великое намерение освободить их от всех страданий, думая также для указания им несравненного и высшего пробуждения, пусть я обрету состояние Будды. Для этого я практикую сейчас счет Махамудры и совершаю подаяние тела. С таким намерением, не загрязняя желанием выгоды себе, Направьте ум на желание помощи близким и всем живущим, пока не появится это состояние духа. Упражняйте свой ум снова и снова, порождая такое намерение. Созерцайте так много раз, призывая различных природных духов с помощью особой техники дыхания для того, чтобы освободить их из круга существования, мы все вместе должны идти к прибежищу, к истинным и божественным трем драгоценностям. С таким намерением, с таким намерением